23. В консульство Меми Регула и Виргиния Руфа, смотри примечание 7, у Нерона родилась дочь от Попеи. Восприняв это с чрезвычайной радостью, он назвал ее Августою, присвоив то же наименование и Попеи. Местом рождения девочки была колония Анций, в которой родился и он сам. Примечание 7. В 63 году нашей эры. Конец примечания. Сенат уже ранее припоручил богам материнство Попеи и дал от имени государства торжественные обеты, которые были теперь приумножены и исполнены. Сверх того, были добавлены благодарственные молебствия и решено воздвигнуть храм плодовитости, смотри примечание 8, и учредить состязание по образцу священных игр в память Актийской победы, смотри примечание 9, а также поместить на троне Юпитера Капитолийского золотые изваяния обеих фортун, смотри примечание 10, и дать цирковые представления в честь рода Юлиев в Бовиллах, Клавдиев и Домициев в Анции, смотри примечание 11. Примечание 8. О подобных храмах и жертвенниках в честь отвлеченных понятий, например, о жертвеннике удочерению, смотри Тацит, Аналы, книга 1. О жертвеннике милосердию и дружбе, книга 4. О жертвеннике мщению, книга 3. Примечание 9. Священные игры в честь Актийской победы 31 года до нашей эры были учреждены Августом в городе Акции, Северная Греция, и происходили один раз в 4 года при храме Аполлона. Примечание 10. Предположительно, речь идет о золотых фигурах фортун, сестер, изображения которых находились в храме Всаднической фортуны в городе Анции. Примечание 11. Нерон по отцу принадлежал к роду Домициев, по матери к роду Юлиев, через усыновление императором Клавдием к роду Клавдиев. О культе Юлиев в Бовиллах смотри Тацит, Аналы, книга 2. Конец примечаний. Но все это рушилось, так как ребенок на 4-м месяце умер. И вот снова посыпались льстивые предложения причислить умершую к сонму богов и для воздания ей божеских почестей соорудить храм и назначить жреца. Сам Нерон как не знал меры в радости, так не знал ее и в скорби. Страница 290. Упоминают о том, что когда вскоре после разрешения Попеи от бремени сенат в полном составе отправился в Анций, а Тразеи это было воспрещено, он с неколебимой твердостью духа принял нанесенное ему оскорбление, предвещавшее скорую гибель. Говорят, что после этого Цезарь, похваляясь перед Сенекой, сказал ему, что примирился с Тразеей, и Сенека принес ему по этому поводу свои поздравления, из-за чего возросла слава этих выдающихся мужей и вместе с тем угрожавшая им опасность.